Она рассеянно улыбнулась ему и облизнула губу. «Ну, паразит», — сказала она очень мягко и глубоко прерывисто вздохнула. «Яйца хочешь?» «Ага, пару в мешочек. Я знаю, какие ты любишь», — ответила она. «Бекон подать?» «Нет, гренку и пару пончиков». Алиса ушла за стойку. «Когда же они вылезут?» — сказала она. «Я бы хоть в ванную сходила». «Уже зашевелились», — отозвался Хуан. «Скоро выйдут». Там действительно шевелились. В спальне послышались шаги. Открылась какая-то дверь, и женский голос резко произнес. «Могли бы постучать», — мужчина ответил. «Простите, пожалуйста, другого выхода не было, только через окно». Голос еще одного мужчины, натреснутый, с властной растяжкой, сказал. «Стучать, мой друг, никогда не мешает. Ушибли ногу?» «Да». Дверь у края стойки открылась, и вышел маленький человек. На нем был двубортный пиджак и рубашка того бежевого цвета, который любят езжалые люди и зовут дорожным, потому что на нем не видна грязь. Костюм по той же причине был нейтральный серый, а галстук зеленый вязаный. Лицо у него было вытянутое, как щенячья мордочка, и глаза блестели вопросительно, тоже как у щенка. Тоненькие аккуратные усики лежали на верхней губе, как гусеницы, и когда он говорил, она словно выгибала спину. Зубы были ровные и белые, кроме двух верхних спереди, которые сияли золотом. Вид у него был полностью причесанный, как будто он и пух с костюма счищал щеткой для волос. А рубашка с неявными разводами, которые происходят от сетки воротничка в раковине и сушки в расстеленном виде на туалетном столике, в манерах его проглядывала застенчивая бойкость, а в лице несколько вздрагивающее выражение, как будто он привык ограждать себя от оскорблений с помощью продуманных приемов. «Здравствуйте, люди», — сказал он. «Я как раз думал, где же вы ночевали? Ручаюсь, что сидя». «Сидя», — неприветливо подтвердила Алиса. «Ничего», — сказал Хуан, — «сегодня пораньше ляжем». «Починили автобус?» «Думаете, доберемся в такой дождь?» «Обязательно», — сказал Хуан. Человек, хромая, обогнул край стойки и, морщась от боли, сел за столик. Норма принесла стакан воды и столовый прибор в бумажной салфетке. «Яйца, яичницу с глазками и беконом, чтобы хрустел, и гренку с маслом». «С маслом? Улавливаете?» «Значит, вы ее намазываете маслом. Как следует намазываете». Даете ему растаять, чтобы без желтых шишечек, и получаете ночеек. Он поднял ногу в дырчатой и простроченной туфле, поглядел на нее и закряхтел от боли. «Щиколотку растянули?» — спросил Хуан. Дверь у края стойки отворилась, и вошел человек среднего роста. Он был похож на Трумана, на вице-президента компании и на ревизора. Очки у него были в прямоугольной оправе. Костюм приличествующего серого цвета, лицо тоже с сероватостью. Он был бизнесмен, одевался как бизнесмен и выглядел как бизнесмен. В петлице лацкана сидел значок ложи, такой крохотный, что с двух шагов его вообще не было видно. Жилет не был застегнут на последнюю пуговицу, но она и не предназначалась для застегивания. Поперек жилета бежала красивая золотая цепочка для часов и ключей. По дороге она ныряла в петлю, а потом выныривала. Он сказал, «Для миссис Причард омлет, если яйца свежие, можно жидковатый, гренку и мармелад. А мисс Причард хочет только апельсиновый сок и кофе. Мне ячменные хлопья со сливками, яичницу перевернутую, хорошо поджаренную». То есть пополам с молоком. Можете все подать на подносе. Алиса посмотрела на него с яростью. «Лучше, если вы сами выйдете», — сказала она. «У нас не разносят». Мистер Причард ответил холодным взглядом. «Нас здесь задержали. Я уже потеряла один день отпуска. Поломка автобуса произошла не по моей вине. Так, по крайней мере, завтрак подайте. Жена чувствует себя неважно. Я не привык сидеть на табурете, и миссис Причард тоже».